Дорогие радиослушатели, приветствуем вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы желаем перейти к последней части послания Колоссянам. На первый взгляд, эта часть не кажется настолько богатой, как первая часть, но в действительности она полна наставлениями и увещеваниями. Как в каждой части послания, в мысли апостола Павла постоянное сознание, что Иисус Христос является Господом всего. На этом основном факте апостол Павел стоит до конца. Прежде чем мы можем действительно посмотреть, что апостол Павел желает передать, мы должны помнить одну великую истину. Во всей Библии Бог никогда не имел намерения, чтобы человек жил одиноким. Посмотрим на следующие места из Священного Писания, чтобы увидеть важность этой истины. Первое. Книга Бытие, 2 глава, 18 стих. «Нехорошо быть человеку одному». В самом начале Бог создал человека способностью оценить других, подобных ему, способностью разделять их жизнь с другими. Второе. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Через наше возрождение – Господь призвал человека в новое общество, общение его сына. Третье. 1 Коринфянам 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоедены одним духом». В этом новом социальном отделении древнее подразделение, что разделяло людей в прошлом, теперь устранено. Иудеи, греки, рабы и свободные принадлежат одному обществу. Четвертое. Второе послание Коринфянам, 6 глава и 1 стих. «Мы же, как поспешники, умоляем вам, чтобы благодать Божия нечтетно была принята вами. Мы приглашаемся не только лично участвовать в чудном теле и общении, но разделять с Богом в Его действиях в мире. Здесь мы имеем великие обетования апостола Павла, которые он имеет в виду. Это общение всех, кто познал очистительную силу крови Христа. Это также общение всех искупленных со своим Искупителем. Провознесенный Господь Иисус Христос связывает всех людей узами любви. В рамках этого общения апостол Павел действует. Он не утверждает изоляции, которая отмечает жизнь многих христиан. Он чувствует нужду в других. Правда, он провел длинные месяцы сам наедине с Богом в ранние годы после его обращения. Но это было совершенно необходимо, имея в виду откровение, который Бог должен был передать ему. Но вступив на труд жизни, он посвятил себя с другими на служение и жизнь. Беглый взгляд на места из Священного Писания показывает, как важно это. Сразу после того, как он начал свое публичное служение, после его крещения, Господь начал собирать вокруг него его учеников. Вначале было 12, позже других 70. Евангелие отмечает, как он ежедневно имел общение с ними. Он никогда не был один, кроме того, когда восходил на гору помолиться. До того ужасного дня, когда все оставили его и разбежались, он держал их при себе. Он возлюбил их до конца. В книге «Деяния апостолов» мы видим, что тот же принцип действовал. Когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, Петр произнес великую проповедь. Он не был сам один. Мы читаем, «Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме». Деяния 2.14. Позже Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. Деяния 3.1. В и опии Бог дал Петру удивительное видение, которое указало, что дверь Евангелия теперь открыта для язычников, как и для иудеев, и повелел ему пойти в дом Корнилия и сообщить ему эту добрую весть. Мы читаем: «Тогда Петр на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним». Деяния 10:23. Апостол Павел сам является хорошим примером. Варнава привел Павла в Антиохию для труда с ним. Деяния 11 глава 25-26 стих. Позже Дух Святой в Антиохии сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Деяния 13:2. Когда Варнава оставил Сипр, апостол Павел избрал Силу, чтобы сопровождал его. Постепенно он собрал вокруг себя удивительную группу мужей Божьих, мужей, как Тимофея, Тита, Луку, Димаса, Апафраса и других. Они представляли сплоченную группу, которая разделяла те же взгляды и которая знала радость христианского общения. Конечно, были исключения, когда апостол Павел был один. Однако он оказался один в Афинах. Вначале он просто бродил по городу, ожидая приезда своих соработников Силы и Тимофея. Вид бесконечного идолопоклонства и крайнейшего суеверия афинян возбудили его душу, и он просто не мог молчать. Он начал провозглашать Слово Божие. Но позже, когда два его друга прибыли в Коринф, он приступил с ними к труду. Его общение не было, конечно, предназначено для некоторых. План Божий для естественного человека, чтобы он родился в доме, в семье. Там ребенок воспитывается и получает попечение, любим и дисциплинируется. Подобно и в духовной области. План Божий, чтобы его дети были членами местной семьи верующих, церкви. В церкви верующих питают, проявляют попечение, дисциплину и поучение. Любовь и чистота господствуют в их среде. Через общение с другими верующими мы растем и возрастаем в духовный возраст, получая все же и давая другим. Когда апостол Павел приводил души ко Христу, он основывал поместные церкви. Многое им написанное направлено таким местным группам, и из этого ясно, что он считал церковь очень важным в Божьем строительстве. Хотя социальные и политические общества радикально отличаются в разных странах, Слово Божие ясно учит, что дети Божии все еще нуждаются в этом общении. Во-первых, нужно иметь общение с Господом. Оно необходимо для нашего духовного благочестия. Только грех может повлиять на это общение с Богом. И Иисус говорит нам о предусмотрительности, Бог принял, чтобы обеспечить продолжение этого общения. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1, 7-9 стих. Во-вторых, приходит наше общение с другими. Дух Святой связывает сердца верующих. Если мы любим одного Отца, мы любим и детей Отца. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий рожденного любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 1 Иоанна, 5 глава, с 1 по 2 стих. В послании к евреям нам сказано: «Не оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Евреям 10:25. Очевидно, что Бог желает, чтобы мы продолжали общение святых, чтобы мы могли иметь от этого пользу. Поэтому мы должны замечать людей и учения, которые делят нас и делают все возможное, чтобы делать все возможное для содержания единства и любви, которые приятны Богу. В некоторых странах это великое общение почти совершенно невозможно. Иногда очень мало верующих, и они далеко разбросаны один от другого. Иногда законы страны делают такое христианское общение трудным и невозможным. Я верю также, в таких случаях Господь сам поддерживает таких одиноких верующих. Недавно я встретил чудную пожилую верующую в Европе, которая 40 лет не имела общения с верующими. И в течение этих лет она оставалась верной Господу, молясь в этом городе. И внезапно Господь начал действовать. В этот город приехал служитель Божий. Через 3 месяца 30 душ нашли Спасителя, и церковь была основана. Когда я беседовал с этой старой верующей, она была сияющей и исполненной благодарности Господу. Не унывайте. Даже в одиночестве вы принадлежите Божьей семье. Вы имеете непосредственную связь с Богом через Иисуса Христа. Он сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям 13:5. И Он верен Своему Слову. Аминь.